Глава первая. Раздел первый. Боинг 747, серия 400, принадлежащий авиакомпании Люфтганза, с характерным стилизованным аистом на хвосте, на высоте 3500 метров буквально распластался размашистыми сверкающими крыльями в прозрачном холодном воздухе. В этот миг за изогнутым синим горизонтом словно приоткрыли вселенскую топку, и весь кристально-голубой океан неба пронзили огненно-золотые лучи заходящего солнца, а земля померкла. Командир экипажа щелкнул тумблером, опустилась солнцезащитная пленка, затем, чтобы дать глазам отдохнуть, глянул на мигающую в сумраке кабины разноцветную мозаику датчиков, обступивших его рабочее место. Потом снова поднял глаза на лобовое стекло и заметил то, чего уж не чаял увидеть при заходе на посадку против солнца. Внизу, далеко впереди, словно проткнув бархат тени, сверкнула золотом изящная статуэтка. «Эйфелева башня», — буднично сообщил второй пилот. «Да...» Командир поправил наушники, попробовал руками штурвал и вдруг услышал. «Да, Париж — город любви», — со вздохом произнес все тот же второй пилот. Командир удивленно оглянулся. «Соблазняет даже издали», — кивнул подчиненный на Эйфелеву башню. «Не пролетите мимо, шеф. Тут не промахнется даже такой, как ты». «Ага». «А вы не забыли, что у вас вечером сразу по прибытии совещание в представительстве авиакомпании, которое наверняка затянется допоздна? По крайней мере, вы так сказали своей Марте. В общем, пусть не звонит вам понапрасну, верная женушка». «А что наплел ты?» «Ну, слава богу, у меня нет в этом необходимости. В отличие от вас, я холостяк». «Иногда это не спасает». «Париж спасает всех. И мы это сегодня докажем, не так ли, шеф?» «За твой счет. Черт возьми, вы всегда были меркантильны. Именно поэтому я никогда не сплю с собственными стюардессами. Это обязательно заканчивается требованием повысить должностной оклад или поднять категорию». «О, как вы правы, шеф! А теперь берись за дело. Итак, отключаем автопилот, запрашиваем Париж, и пусть он нам дает эшелон и выводит на глиссаду». Через минуту штурвал был осторожно отдан от себя, и огромный самолет медленно, совсем без крена, начал снижаться. Произведено это было настолько мастерски, что из 380 пассажиров поначалу никто ничего не заметил, в том числе пассажир, занимавший место 57B в салоне первого класса. Андрей Соболин, модный обозреватель московского аналитического журнала «Бизнес и политика», летел в Париж в творческую командировку. Вернее, так только называлось. Будучи звездой и пользуясь определенными привилегиями, впрочем, вполне заслуженными, если учитывать, насколько его критические статьи поднимают тираж, Андрей выпросил у главного редактора оплачиваемый отпуск. Самое удивительное, хозяин журнала также внял аргументом, мол, звезда после головокружительного зимнего сезона подустала, ей нужно зарядить батарейки в шикарной обстановке и так далее и тому подобное. Что было не так уж далеко от истины. Соболин в преддверии лета ощутил то ли усталость, внезапно навалившуюся после тяжелого трудового года, то ли какую-то неопределенную тоску старого холостяка. В общем, отпуск дали... И дабы не вызывать у сослуживцев излишней зависти, нарекли командировкой. Итак, он летел в любимый им Париж на неопределенный срок, но с определенной целью – поиск материала для статьи о гостиничном бизнесе Франции. И с этой целью ему забронирован отдельный номер в отеле «Риц». Столь невероятная щедрость объяснялась сложной договоренностью между администрацией отеля, согласившейся принять к оплате лишь половину стоимости среднего пакета услуг, и швейцарскими спонсорами журнала, объявившими визит специального корреспондента месье Соболина, рекламным. Правда, перспективы рекламной акции выглядели довольно сомнительно, но только не для французов, ни черта не смыслящих в российском бизнесе. Хотя, может, вся эта затея была изначально обречена на провал. Едва самолет оторвался от московской земли, как Андрей почуял, опять приближается приступ хандры, от которой раньше спасался делом, то есть написанием статей, и вот теперь-то как раз от дела он и бежал. Он пытался, впрочем, не слишком стараясь, настроить себя на Париж, разглядывая стройные женские ножки, что мелькали между рядами кресел всякий раз, как подзовешь к себе стюардессу. Андрей снова поднял руку и загадал, какая же подойдет. Та, что повыше, и у которой коленки немного выпирают, или маленькая, со спортивными икрами. Его соседка, старая немка, синий чулок, тут же страдальчески поморщилась. Наверняка она составила об этом русском совершенно определенное мнение. Интересно, успеют до посадки выдать ему еще одну порцию бурбона или нет?